Годами держали они зубы на полке, потому что любовные переживания их жертв вошли в относительно спокойное русло, и им приходилось развлекать читателей липовыми откровениями. А этим простофилям многого и не надо, лишь бы им утром к завтраку получить очередную порцию Сатрополуса, Пегги, Каленберга или Минилас. Тут-то они могли в волю размечтаться и взбодриться, чтобы хватило сил стерпеть 8 часов работы и брань начальству. И вот вдруг, единым духом сразу две сенсации, два смачных события сваливаются прямо с неба, а главные редакторы уже подсчитывают, что тираж их длинных листков поднимется сразу аж на 30%. Внезапно в глубине помещения открылась дверь, и двое слуг внесли белую мраморную статую Пресвятой Девы, примерно с метр величиной. «На колени, братцы», — усмехнулся какой-то немец. «А, собственно, ради чего нас созвали? Уже давно всем ясно, что сынок его помер. Нализался, должно быть, когда вел машину. Ты что, сбрендил? Я знал этого парнишку, он и капли в рот не брал». Слуги ушли, водрузив статую на небольшое возвышение. Дверь снова открылась. «Заткнитесь вы все, вот и они». В гостиную торжественно вступил белобородый православный священнослужитель высокого ранга в полном облачении с печальным лицом, а вслед за ним Пегги. «Мать честная, не отказался бы я от этой шлюшки. Видал жопку?» За Пегги вошел грек, все в том же вечном костюме из черного альпака, и та же белая рубашка, и те же темные очки, и те же рыжеватые волосы, в общем, хорошо знакомый всем образ, только без сигары. Но стоило ему снять очки, и все увидели неузнаваемое лицо, бледное, осунувшееся с темными мешками под глазами. Застрекотали камеры, осторожно нарушая тишину, последовавшую за его приходом. Всем стало ясно, что знакомый всем облик соблазнителя полностью переменился. Священнослужитель и Пегги уселись за маленький столик, грек продолжал стоять. Тишину нарушило сердитое замечание одного из фотографов. «Джон, мне твоя тренога мешает». Молодая журналистка довольно развязного вида громко прошептала. «Здорово же он сдал, прямо в одночасье». «Господа, — начал грек, — я имею честь представить вам монсеньора Карибантеса, архимандрита Корфу. Его преосвященство согласился оказать мне милость, присутствуя при заявлении, которое я собираюсь вам сделать. Я глубоко благодарен ему как за это, так и еще за один великодушный поступок. По его разрешению Белая Дева, — он указал на статую, — покинула сегодня пределы монастыря в Корфу, где вот уже 6 веков верующие возносят к ней свои моления. Как знать, быть может, услышит она сегодня и мое всей скорбный час». «Черт побери, но попка-то какая, лучше не бывает», — восторгался американский плейбой, пока остальные негромко переговаривались. Грек продолжал. «Вы видите перед собой сломленного человека. У меня есть сын, единственный сын Ахилл. В эту минуту я не знаю, где он находится. Не знаю даже, жив ли он еще. Его жизнь мне куда дороже, чем моя собственная. Ах, что за попка! Заткнитесь, наконец! Ни к чему не знаете уважения!» — огрызнулась развязная журналистка. «Вот что я хочу вам сказать», — продолжал грек. «Если Господь призвал моего сына к себе, я удаляюсь от дел и от мирской жизни. Моя жена целиком поддерживает меня в этом решении. Скрытые ухмылки, перешептывание. Но если по милости Божией и благоволению Белой Девы Ахилл вернется ко мне живым, я торжественно клянусь», — тут грек обратился к архимандриту Карибантесу, — «торжественно клянусь, что отдам все свое состояние, повторяю, все, на благо нашей Пресвятой Матери Церкви». А вот с этим параграфом его жена вряд ли согласится, с издевкой заметил один из остряков. «Господа», — произнес в заключении грек, — «благодарю вас, поиски будут продолжаться». На этом пресс-конференция закончилась. Половина журналистов ринулась к телефону еще раньше, чем священнослужитель сошел со своего возвышения, в большинстве женщины. Что касается мужчин, они несколько подзадержались, чтобы дождаться ухода Пегги и полюбоваться на нее со спины. Грек бросил на Луи сердитый взгляд, с каких это пор тот становится ему поперек дороги. «Что вам нужно? «Важное дело, месье». Личный секретарь держался точь-в-точь, как побитая собака, но не отошел в сторону. Удивленный архимандрит с недовольством взглянул на него. «Ну что, — пролаял Сократ, — вы не видите, что я провожаю владыку? Очень важное дело, месье. Что может быть важнее того, что я сейчас переживаю? Знаю, месье, ничего, но все же. Выкладывайте, наконец. Это по поводу Persian Petroleum. Вы совсем спятили, что ли? Я ведь только что объявил, что ухожу от всех, и прежде всего от дел. Что вы хотите от меня с вашим Persian Petroleum? Это все месье Каленберг. Ну что вы такое несете? И мадам Миколофидис? И что же? Они только что объединились, месье. Они попытаются разорить вас. Да они же друг с другом на ножах. Возможно. Тем не менее, они скупают все акции мелких держателей, чтобы слиться и приобрести мажоритет. Грек побледнел еще больше. Вот гады. Вы уверены? Совершенно уверен, месье. Как они посмели? Знают, что я подыхаю, и все-таки посмели. Как раз поэтому и посмели. Но нет, этому не бывать. Надо помешать им в этой скупке. Что мы можем предпринять? Игра идет на двух акциях. Надо добиться, чтобы они не скупили все. Разрешите мне взять это на себя. Беритесь за дело, Луи. Разорвите этих стервятников на части. В течение 8 часов поднимали затонувший самолет с величайшими предосторожностями сантиметр за сантиметром. Крановщики не были уверены, что им удастся полностью извлечь его из воды. Невозможно было с точностью определить, в какую именно часть металла вонзились стальные зубья, вслепую прочесывавшие морское дно. Достаточно было слишком резкого рывка или грубого толчка, и все предшествующие усилия пойдут на смарку. Бананца снова уйдет в глубину, и уже никогда не удастся вытащить ее из подводной темницы. Греческий морской флот расставил водолазов вдоль тросов, опущенных на глубину сотни метров. Их задачей было закрепить, возможно, лучшее остов самолета и удерживать его, пока он не поднимется на поверхность. Грек стоял в одном из катеров, подпрыгивающих на волнах, стоял, несмотря на жгучее солнце, с неприкрытой головой, ничего не видя, кроме этих стальных тросов, которые невыносимо медленно накручивались на ворот в мертвой тишине, изредка нарушаемой скрипом шкивов или отчаянным возгласом чайки. Внезапно на поверхности показался огромный ярко-красный пузырь, сигнал, означавший, что затонувший самолет уже находится на уровне того из водолазов, что стоит глубже других. Еще полчаса, и станет, наконец, известно, служит ли это рухнувшая в море машина гробом Ахилла. Все участники операции, помимо воли, следили украдкой за Сатрополосом. За минувшие 6 дней бесчетное количество судов обследовало каждый квадратный метр моря десятками раз. Нельзя было и предположить, чтоб человек, потерпевший крушение, мог ускользнуть из подобных сетей. Во всяком случае, в этом были твердо убеждены все спасатели, все, за исключением Грека. Никакие доводы рассудка не могли поколебать его уверенности, основанной на тайной беседе, которую он непрерывно вел со своими личными божествами. 20 лет назад они потребовали от него, чтоб он рассыпал именно здесь прах своей матери. Следовательно, не может быть, чтобы они разрешили морю оставить у себя тело его сына в качестве некоего дополнительного дара. Существуют на свете такие места, исполненные тайных знаков. Именно таким было и это место. Не он его выбрал, но однако вот уже второй раз на этом месте ставкой была его жизнь. В первый раз он возродился здесь, благодаря чужой смерти. Сегодня, если победит смерть, он тоже умрет. Внезапно на поверхность выскочил один из водолазов, подавая знаки, чтобы действовали еще осторожнее. Матросы стали медленнее натягивать тросы, а на корме сторожевика стояли молча вплотную друг к другу, плечом к плечу, но не глядя одна на другую, Лена и Пегги, бывшая жена и нынешняя, одинаково стиснув поручень. Одинаковое движение рук по прямо противоположным причинам. Пегги, потому что смерть была ей уже знакома, Лена, потому что никакая беда до сих пор ее не коснулась. И этим первым разом может оказаться смерть сына. По свистку одного из моряков все окружающие катера отошли подальше и кольцом окружили 3 стальных троса, натянутые подобно струнам гитары. Под водой уже смутно вырисовывались очертания огромного серого предмета, расплываясь в солнечных бликах. не двинулся с места только катер Грека. Сатрополос так повелительно махнул рукой, что командующий подъемом офицер не решился на какое-либо действие. Вода взвихрилась, и из нее выступил хвост самолета с обозначениями Г, А, Л, греческие авиалинии. Гигантский стальной крюк торчал из разодранного горизонтального элерона, потом из воды вырвался фюзеляж, и показался второй крюк, впившийся в брюхо самолета. Еще секунда, и взором предстанет кабина пилота. Грек изо всех сил стиснул рукой голову статуи Богородицы. Последние стальные зубья осторожно выглянули из воды, поддерживая конец подрагивающего правого крыла. Таким образом, самолет на три четверти выступил из волн под каким-то причудливым углом, не соответствуя горизонтальной плоскости, опустив вниз невидимый еще нос, словно самолет выполнил бочку и застыл, войдя в пике. Но плексиглас окошка кабины был затуманен, и заглянуть внутрь оказалось невозможным. «Стоп!» — крикнул офицер, командующий подъемом. Моряки остановили трос. Теперь настала очередь понтонеров. Они готовились подводить буи под остов самолета, чтобы удержать его на поверхности, а потом уже поднять на борт плавучего дока. Но тут, в наступившей тишине, произошло нечто поразительное. Грек протянул руку и дотронулся до кончика крыла, а потом вцепился в него. Катер, где он стоял, медленно закружился от этого движения. Кто-то из моряков двинулся было к нему, но Грек остановил его яростным взглядом, и прежде чем кто-либо попытался ему помешать, он ухватился обеими руками за край крыла, подтянулся и пополз к кабине. «Месье!» — с отчаянием завопил командир сторожевика Грек и не слышал его. Хоть из пушки в него пали, никто не помешает ему выполнить то, что он задумал. Он должен знать. Под тяжестью его тела остов Бананцы начал вращаться. Было уже слишком поздно, чтобы кто-либо смог вмешаться. Еще чуть-чуть больше веса, и металл с вцепившимися в него крюками разорвется, как истлевший шелк. Грек медленно продвигался по ребру крыла, иногда соскальзывая на влажном алюминии. Все смотрели, затаив дыхание, не сводя с него глаз. Казалось, достаточно громко сказанного слова, и все непоправимо обломится. И все же Греку удалось взяться за подпорку кабины. Он попытался найти какой-то упор для ног, а когда это ему не удалось, обхватил обеими руками плексигласовый купол и сел на него верхом. Командир сторожевика предпринял еще одну попытку. Тщетно стараясь говорить, возможно, более спокойным голосом, он произнес: «Месье, возвращайтесь ползком по крылу к исходной точке. Предоставьте все специалистам». На этот раз Грек его услышал. Придя в бешенство из-за непрошенного вмешательства, он сделал резкое движение, чуть не потеряв равновесие к ужасу Пегги, заметившей это. Остов самолета дрогнул и ужасающе покачнулся. Грек утер пот со лба. Теперь ему надо было сдвинуть в сторону стеклянную дверь, плотно закрывшуюся под давлением воды. Он лег на живот, свесил голову вниз и стал медленно наклоняться, чтобы ухватиться, наконец, за ручку двери, и, наконец, коснулся ее, схватил всей тяжестью тела, надавил на нее и почувствовал, что она поддается. Да, она должна открыться, должна выдать свою тайну. Еще одно усилие, готово, вот-вот сейчас, и дверь действительно медленно скользнула в сторону, удерживаемая в равновесии страшным усилием Грека. Оставалось только просунуть голову в кабину, а затем пробраться туда, лишь бы эта тяжелая сволочная дверь не сбросила его в море. Лена тихо плакала, стоя на капитанском мостике сторожевика. У Пегги на глазах не было слез, но перекошенное лицо выдавало ее отчаяние, ужас, растерянность, и она увидела, как ее муж, сделав последнее усилие, качнулся вперед и влетел в кабину, словно его втянуло туда мощным воздушным потоком. И в тот же миг дверь захлопнулась за ним с мягким глухим стуком, и в этот самый миг первым сдал хвостовой элерон. Остов самолета зарывался концом в море, подняв за собой огромный сноп брызг и пены, Из 10 глоток вырвался один и тот же крик «Берегись!». Почти тотчас же крыло словно съежилось, и, удерживавший его трос, со свистом взмыл к небу. Какое-то мгновение весь остов держали только на одном тросе, проходившем под кабиной, и когда он лопнул, все оцепенели, не решаясь пошевелиться. Самолет нырнул в воду, носом вперед, вертикально, со скоростью брошенного камня. Пегги с громким стоном отвернулась, впившись зубами в кулаки. Когда она заставила себя поднять глаза, море было пустынным. Там, где только что находился остов самолета, не было ничего. Только мощный водоворот раскачивал катера, и упругие волны кругами расходились все дальше и дальше в морскую ширь.